Послесловие. Роман основан на реальных событиях из жизни Юмико Кобаяси, владелицы книжного магазина на окраине торгового района, что к северу от станции Татибана в городе Амагасаки, префектуры Хёгу. Главная героиня начинает работать в агентстве, которое играет роль посредника между издательствами и книжными магазинами. Это история о том, как она растет, получая советы от Юмико Кобаяси. Имена персонажей и названия организаций, кроме Юмико и ее мужа Масахира, были выдуманы и не связаны с какими-либо реальными людьми и компаниями. Однако монологи Юмико основаны на историях, рассказанных ею самой, с некоторыми изменениями в именах собственных и прочим. Настоящее имя доктора Минору Камате, врача и писателя, я использую с его разрешения. В каком-то смысле книгу можно назвать документальным романом, поскольку она сочетает в себе историю роста главной героини, то есть роман, с рассказами Юмико, то есть публицистику. Я встретил Юмико Кобаяси 8 лет назад, в 2012 году. В то время я по всей стране собирал материал для книги под названием «Вдохновляющие истории из книжных магазинов». Директор одного издательства представил меня Такэси Танаке, главе сети книжных магазинов «Хонноганкодо» в префектуре Сига. И тот сказал: «Мои магазины тоже хороши, но вам нужно съездить в Кобаяси, что в Амагасаке. Там вы точно услышите парочку интересных историй». О Кобаяси я до того момента не знал, но попробовал связаться с владельцами. Мне сообщили, что Юмико Кобаяси планирует приехать в Токио, и мы решили встретиться там возле вокзала, перед тем, как она пустится в обратный путь до Амагасаки. Встреча была назначена в кафе «МС» внутри книжного магазина «Марудзен». Хотя мы были едва знакомы, я сразу же поддался обаянию Юмико Кобаяси. Я планировал буквально часовую беседу, но несколько часов пролетели в мгновение ока, и я помню, как Юмико Кобаяси убегала на последний экспресс до Амагасаки. После этого мы встречались неоднократно. Я побывал и в магазине Кобаяси, и в павильоне зонтиков. Однако истории, которые Юмико рассказала мне тогда, в книгу я не включил. Они были слишком насыщены событиями для небольших эпизодов по несколько страниц. Кроме того, я хотел бы однажды написать отдельную книгу на основе этих ярких историй. Я чувствовал, что рассказы Юмико будут поучительны не только для того, кто намерен работать в книготорговле. Я и сам, когда слушал ее рассказы, всякий раз наполнялся желанием делать свою работу как можно лучше. Они учат самому важному в работе. И я хотел поделиться этими чувствами с другими людьми, желательно с помощью книги. Так я и начал корпеть над книгой о магазине Кобаяси. Заручившись поддержкой Юмико, я принялся методом проб и ошибок искать подходящую для книги форму. У меня ушло довольно много времени, однако в итоге мы решили вставлять небольшие истории Юмико в связанный рассказ о девушке, начинающей карьеру в агентстве Дайхан. На самом деле, я был бы не против включить в книгу во много раз больше того, что написал, однако пришлось идти на жертвы ради стройного сюжета. Если вы захотите узнать другие истории или продолжение тех, что нашли в книге, пожалуйста, свяжитесь с самой Юмико Кобаяси. При этом я рекомендую вам не планировать никаких дел после встречи с нею, поскольку разговор может затянуться. При написании этой книги мне помогала не только Юмико Кобаяси, но и несколько ее знакомых. Я не упоминаю ваши имена, но большое вам спасибо. Кроме того, бесценные советы дала мне сценаристка Мио Утихира, которая работала в издательском агентстве. Прототипом для акции «100 людей литературы», описанной в книге, послужила «Ла Бунко», состоявшаяся в книжном магазине Нагасаки в городе Кумамото. А свидания с книгой проводились в городе Сибата, префектуры Ниигата. Из-за последствий коронавируса сейчас мы так или иначе отдаляемся друг от друга. Я надеюсь, что в подобные времена истории Юмико Кобаяси станут важными посланиями для как можно большего числа людей. Тэцуэ Каваками, ноябрь 2020 года.